Глава 34. Я проснулась рано, в 6 утра. С легкой грустью вспомнила, что мне не нужно тащиться в Лахта-центр, и принялась думать о вчерашнем вечере. Прокручивала подробности ужина. Почему Ник мне не пишет? Может, он меня не заметил? Но это абсолютно исключено. Значит, он меня и не любил никогда. Вероятно, даже рад нашей ссоре. Я жевала эту клейкую мысль, пока принимала ванну, пока обтирала себя полотенцем, пока пила кофе и красила ресницы коричневой тушью. За это время мне удалось ее переоформить. Я стала думать, что если бы Ник не любил меня, точно написал бы. Почему нет? Ведь когда встречаешь в общей тусовке знакомых, которым равнодушен, обязательно даешь о себе знать. Значит, наоборот, любовь Ника так сильна, что он не хочет ей поддаваться. Раньше ты не писал мне, и я думала, что это потому, что я тебе безразлична. Теперь ты не пишешь, но я уверена, что это из-за твоей большой любви. Проговорила я вслух. Ничего не изменилось, но думать так было гораздо приятнее. В 8 утра я села в машину и поехала к гипнологу. Смотрела, как над Невой быстро растут серые очертания Питера. Странно, что такой барочный дворцовый город провоцирует жителей на жестокость. Это началось с самого его создания, одухотворилось Достоевщиной, усилилось во времена блокады, когда в секретных подвалах Большого дома на Литейном перемалывали тела замученных, а кровь стекала в воды по специальной трубе. Доказательство — в этом месте даже сегодня течет вода красновато-кирпичного оттенка. И продолжается до сих пор. Людей часто находят не просто убитыми, а обезображенными, расчлененными. Здесь не в диковинку трупы людей, которых разрезали и утопили в речках. Проезжая через фонтанку или мойку, я вздрагиваю, представляя, что со мной может произойти то же самое. Дождевые потоки несут уличную грязь и всякую мерзость, вроде гниющих тел животных в водостоке. Там они набухают и впадают в главную городскую жилу, пульсирующую Неву. Все мы в итоге будем плавать в этих темных затягивающих водах, а над нами будут разводиться мосты, принося глазеющим туристам тупую радость. Создавалось впечатление, что в Питере убивают просто так, ради смерти. Жить в таком месте напрягало. В мрачном расположении духа я пребывала до тех самых пор, пока не увидела худое, но уже ставшее родным лицо врача. «У меня есть непростой для самой себя вопрос, Николай Васильевич. Мое прошлое воспоминание было как-то ни о чем. В процессе я стала анализировать свое поведение и поняла, что по накалу мои сегодняшние чувства не идут ни в какое сравнение с тем, что я могла испытывать во времена юности». Я старательно проговаривала свои мысли, стараясь выглядеть рациональной. «Может быть, дело не во мне, а в мужчинах? Есть ли хоть один шанс, что мой первый любовник и есть тот мужчина, который мне нужен?» Мы с врачом сидели на своих строго определенных местах. Я, освещаемая солнцем, он в тени, в темном костюме, с удрученным выражением лица и тетрадью на коленях, которую исписал не меньше, чем наполовину. «Вы уже взрослая, Нино, и должны понимать, что сила эмоциональных явлений не имеет прямого отношения к серьезности ваших чувств. Что касается влюбленности, это всего лишь ситуативное состояние, а не объективная характеристика. Вообще, я не тот человек, который рассуждает о любви. По мне, так все это сильно переоценено». «Да? А что с вами случилось?» «Вы сегодня как будто не в своей тарелке, Нино». «Меня уволили, Николай Васильевич», — жалобно прозвучала я. «О», — только и сказал он. «Как так?» «Жена моего босса приревновала его к моей юбке». Николай Васильевич снял очки и протер глаза. «Вы и сами знаете, что вы очень привлекательная молодая женщина. Зачем же вы вечно провоцируете всех и вся?» Я притворно захлопала глазами. Так и знала, что старичок все-таки на меня запал. Он продолжал. «Вы красивы той особенной красотой, которую обещает русским женщинам примесь кавказской крови». «Нет, все наоборот. Я грузинка с примесью русской крови». «Не имеет значения. Вам нужно как-то работать с вашей сексуальностью. Она может приносить в вашу жизнь разрушение». «Это прямо в точку. Существует ли такая вещь, как женский изъян? В моем случае это болезненная и неудержимая тяга ко всему разрушительному. Насилие и распад составляли мою природу. Этим я тоже поделилась с Николаем Васильевичем, на что он расстроенно покачал головой, сказал, что причина обязательно кроется в моем прошлом. Сегодня мы с вами проведем демистификацию. К концу наших сеансов вы должны будете владеть техниками самогипноза, поэтому надо уже потихонечку учиться. Демистификация — это подробное объяснение всего, что я делаю. Разоблачение гипноза, если вам угодно. Кстати, можно измерить ваш череп? Череп. Как несексуально. Я даже расстроилась. Не хотелось признавать, что под копной волос у меня всего лишь череп. Явная демонстрация того, что я обычная особь человеческого вида. Я наклонила голову. Нельзя. Николай Васильевич выглядел разочарованным. Буркнул «ладно» и продолжил монолог. «Давайте уберем с гипноза налет мистики и волшебства. Вы уже несколько раз погружались в транс, и каждый раз я пробовал разные техники. В первый раз я применил каталепсию руки. Я аккуратно взял вас за запястье и внушил вам доверие к себе, основанное на сексуальной близости». «То есть это вы виноваты в моих извращенных фантазиях?» Подскочила я. «Николай Васильевич, да я чуть со стыда не умерла! Я голову сломала, как мне вообще могло такое померещиться?» «Мозг — это субстрат сложной психической деятельности. Вы сами подсказали мне. Сначала заговорили о приоритете интимной связи в установлении эмоциональной привязанности, а потом застыли в ожидании. Замирание — предвестник каталепсии. Я воспользовался этим для наведения более глубокого транса, отвлек ваше сознательное внимание и высвободил подсознание для контакта. Так я понял, что вы гипнабельны». Хотя я сделала вид, что обижена, сжала губы в тонкую нитку, а это ой как непросто с учетом количества вкатанной в них гиалуронки. В целом я была рада, что не схожу с ума. Этот момент нашего с Николаем Васильевичем общения я старалась забыть всеми силами. Значит, он бросил мне вызов. Что ж, теперь наши отношения вступят в новую стадию. «Ну вы даете», — сухо сказала я. «У вас, наверное, нет проблем с женщинами, да? Раз вы можете внушить влечение к себе даже сейчас». «Даже сейчас? Вы имеете в виду, когда я такой старик?» «Именно», — жестко сказала я. «Пусть ему тоже будет неловко, хотя бы за свой возраст. Судя по его спокойному лицу, ему ни на талику не стало неловко». «Когда вы пришли снова, я подробно рассказал вам о том, как работает человеческая память. Сначала вы слушали внимательно, а потом я перегрузил вас информацией. Вы отвлеклись и погрузились в транс. Технику нужно объяснить для того, чтобы вы поняли. В гипнозе нет ничего волшебного. Это все естественно и научно». Николай Васильевич поднялся, и я опять поразилась, какого он все-таки гигантского роста. Прямой и худощавый, как палка. Он мог бы играть психиатра в фильме ужасов. После того, как он признался, что буквально внушил мне сексуальную тягу, раздражение и брезгливость от его поступка смешались с восхищением перед тем, что я никогда не смогу познать. Может быть, он гений медицины? Николай Васильевич сказал мне, чтобы я села удобно и приготовилась к тому, что сегодня мы будем использовать мое воображение. Он попросил представить дорогу, ведущую в прекрасный сад. «Это особая тропа. Вы будете гулять по ней, а я буду медленно считать. По мере счета на ней будут возникать повороты, каждый раз ведущие в новое место, но вы не останавливаетесь, а идете спокойно, постепенно погружаясь в транс. Итак, вы в самом начале дороги и только делаете первые шаги. Мы с вами совершим 9 поворотов, каждый из которых откроет ваш внутренний мир с неожиданной стороны. Я закрыла глаза, а когда открыла, то увидела дорогу, самую обычную. С обеих сторон до самого горизонта ровными квадратами простирались пшеничные поля, кричащие о своей фантазийной сущности, пугающей бескрайностью. Даже если бы я вдруг забыла, что это происходит в моей голове, то все равно было понятно. Что-то тут нечисто. Поле как будто с картинки. Одинаковые колоски покачиваются в одном направлении. Раздался голос Николая Васильевича. И тут он до меня добрался. И никаких громкоговорителей ему не нужно. Божий глаз воплоти. Как чувствуете себя, Нино? Вы должны ощущать свободу. Я посмотрела вниз на босые ноги. Неуверенно шагнула, но ничего не произошло. Только песочек вполне обыкновенно зашуршал под ступнями. Тогда я зашагала своим обычным торопливым шагом. Широкая дорога вела меня вперед, а я беззаботно шла по ней, не думая ни о чем, как Элли с картинки моей детской книжки. Как давно, оказывается, не было у меня ветра в голове. Мысленное столпотворение ни на минуту не дает мозгу отдохнуть. Удаляясь на некоторое время от так называемой окружающей реальности, вы удаляетесь и от привычной логики сознательного разума, приближаясь к другой логике — логике транса. После второго круга свои законы, Нино. Нужно чтить их и уважать. Помните «Алису в стране чудес»? Я даже не заметила, а оказывается, дорога уже сделала поворот. Вокруг меня пшеничное поле постепенно сменялось зеленой лужайкой. Третий поворот. Здесь возможно все, что кажется невозможным сознательному разуму. Одновременно находиться в разных местах, разных временах. На глазах дивная песочная дорога рассеялась, превратилась в грунтовую. Грязь была мокрая и липла к ногам. Я расстроенно потерла забрызганные лодыжки. Надеюсь, все это не по-настоящему, а то мне еще в открытых туфлях шлепать до самого дома. Воздух наполнился лесной прозрачностью. Пошел дождь, грузный и ледяной. Я запрокинула голову, и россыпь дождинок застучала по лицу. Мне показалось, что внутри капель что-то есть. Я присмотрелась. Во всех них была миниатюрная я, размером с дюймовочку. Смотрела на саму себя через хрупкую водную пелену, а потом рассыпалась мелкими брызгами. Мне стало страшно от этого психодела. Терпеть такое не могу. Четвертый поворот. Половина пути пройдена. За работу сознательного разума отвечает левое полушарие головного мозга, а за работу бессознательного — правое. Когда активность левого полушария немного снижается, активность правого повышается. Так мы получаем промежуточное состояние, которое и называем трансом. Работают оба — и сознание, и бессознательное. Класс. Я уже видела себя в дождевых каплях. Страшно представить, что дальше. Идти стало тяжело. Камни стали крупнее и острее, они больно впивались в ноги, причиняя вполне себе реальную боль. Донесся зловонный запах. Со всех сторон меня постепенно окружил дикий лес стопями. Ветки деревьев, скручиваясь, как мои локоны, покачивались у самой земли. «Николай Васильевич, тут пипец неприкольно!» Завопила я в пустоту. «К чему такие мучения?» «Потерпите, Нино, уже пятый поворот, осталось чуть-чуть. Вы понимаете, что происходит, и если вам что-то не понравится, можете в любой момент прервать упражнение. Для этого вам будет достаточно осознать, что вы в гипнозе, сделать глубокий вдох и открыть глаза». «Можно прекратить». «Значит, тогда не так жутко, как будто бы». «Стыдно сдаваться. Можно и подождать с возвращением в реальность. Это все-таки понарошку. Я пригладила мокрые волосы и с осторожностью побрела дальше. Незаметно я вышла из леса и дальше некоторое время шла без приключений. На меня накатила физическая усталость. Прогулка длится уже не менее получаса. Интересно, худею ли я? Фактически я нахожусь на кушетке в кабинете Николая Васильевича, но мозг думает, что я наматываю километры, а значит, калории должны сжигаться. Я хотела задать этот вопрос в пустоту, но решила, что среди лесной тишины это будет звучать глупо. В какой-то момент воздух отяжелел. Мне стало жарко. Я ступила на край огромной пустыни, утопающей в крупном оранжевом песке. Волосы вмиг высохли, а мне захотелось пить. Такой жгучей жажды я, казалось, не испытывала никогда. Все ближе и ближе к иной реальности. Внутренняя реальность. Реальность образов, ощущений, фантазии, воображения. Нудел голос. Обалдеть можно, мозг создает собственную реальность. Как тогда отличить, что происходит со мной в реальности, а что нет? И тогда, что вообще такое реальность? Ник бы сейчас сказал: «Успокойся, Нино, успокойся, моя девочка». Я шла вперед, утешая себя тем, что на самом деле все в полном порядке. Я в спокойном и тихом месте, а это все игра моего больного воображения. Хотя, почему моего? Это Николай Васильевич болен. Я уже поняла, что он может внушить своему пациенту все патологии, которые породит его нездоровый разум. Я ловила отупелое состояние от удушливой жары и бесцельности своего путешествия. Для пущей убедительности сверху стали накрапывать огненные капли. Вот такого уж точно не бывает. Пробурчала я, закрывая лицо от мелких искорок, и побежала в ту сторону, где виднелась устрашающего вида гора. Восьмой поворот, и наша собственная реальность становится единственной реальной. Впереди замаячил замок, который частично закрывала тьма. Я быстро преодолела кажущуюся пустоту, пробралась через горбатый мост над рвом и зашла в распахнутые ворота. Вижу вот что. В круге лампового света кружатся черные девы, исторгая вопли и проклятия. В детстве бабка Лиза читала мне грузинские народные предания, так что я сразу узнала девов. Сильных, кровожадных существ огромного роста. Тело у них покрыто густой щетиной, на голове рожки. Днем они прячутся и выходят охотиться только по ночам. Значит, здесь их жилище. Тогда это не просто гора, а Авизгоре, то есть гора зла. Великолепно, Николай Васильевич, спасибо. Чудесная экскурсия. На большом троне сидит Алексей Александрович в виде демона исполинских размеров с тремя лицами. Я как-то сразу поняла, что он здесь вершит суд. Жуть. Очевидно, я стала свидетелем борьбы моего добра с моим злом. И, судя по обстановочке, зло преобладало. В таком случае над этими образами можно просто посмеяться. «Эй, Генацвале!» — сказала я ему. «Ты что такой большой?» Примечание. Генацвале — дорогой. Он вытащил изо рта сигарету, истекающую цветной кровью, и проорал. «Развратница! Будет тебе судный день! Каждая твоя влюбленность — это и рай, и ад, и чистилище!» Меня узрело и второе его лицо с рассеченной плотью от шеи и вниз. «Смотри, что ты наделала!» Чем дальше, тем больше увиденное походило на представление, срежиссированное клиническим психопатом. Что подпитывает эти изощренные фантазии? Безумие или норма? Как интересно внутри у других. Здесь должны жить мои пороки и достоинства, только вот где последние? Почему так мрачно в самом центре моего «я»? Я попятилась и отступила в тень. В ее глубинах — люди, все, которых я встречала за свою жизнь. Все эти образы, которые я не помнила ясно, всегда толпились на заднем плане, а теперь обрели тела и, как животные, наскакивали друг на друга. Третье лицо Алексея Александровича кричало вслед. «Я искупил мой грех, творимый по твоей же воле!» К своду, заглотнув кого-то, взметнулся шестиногий змей. Интересно, участвуют ли эти существа в заговоре против меня, стремясь уничтожить? Или просто существуют? Живут здесь собственной жизнью и меня не трогают? Я видела, что девы протянули по стенам ущелья по цере. С их помощью злые духи ловят людей и едят их. Это было на редкость неприветливое место. Ужасно, что, судя по всему, мое нутро не может не влиять на меня. Неужели я вся лишь нагромождение страхов и тревог? Мне взгрустнулось. Не вырастет на зловонном удобрении моей сущности ничего полезного, потому что земля здесь черная и сухая. В этой метафоре десяток разных значений, но все примерно об одном и том же. Руины и непоправимый хаос. У Ии наверняка внутри дворец с золотыми горами, и она, обнаженная, принимает молочные ванны перед миллионами фолловеров в прямом эфире. Тут мое внимание привлек сгорбленный силуэт, стоящий в развалинах молельни на коленях, с воздетыми кверху руками. «Мама!» — крикнула я. Она испуганно обернулась, и ее блуждающий взгляд остановился на мне. Она подбежала, заламывая руки. «Нино, ты должна вернуться, пожалуйста!» «Мама, я тут!» «Не уходи, Нино!» Я стала ее успокаивать. Она хваталась за мои руки, а я гладила ее по волосам, пока она сбивчиво повторяла: «Ты нужна нам, нужна мне!» Рядом появился Датоши, заточенный как пленник. Он вдруг упал и развалился на части. Мой старший сын, бестелесный и прозрачный, последовал за своим Хвтишвилом, божеством-покровителем, а его тело осталось лежать покинутым, и уже через мгновение зашевелилось червями. Мне стало не по себе, и я решила, что пора сваливать. Я оставила маму, она все так же тянула ко мне руки, и отправилась вглубь замка. Тут мне встретился Ник. Он стоял полностью раздетый, приложившись к бутылке. Тени продрогших бледей гоготали у него между ног. В одной из них я опознала Эстер. Она улыбнулась и показала мне торчащий обрубок языка. «Ничего у нас не меняется», — подумала я. «Девятый поворот. Центр вашей сущности. Транс».